Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Расставание – не повод отчаиваться. У каждого конца будет более лучшее начало. Сергей Филатов. В прошлых сериях Ленчик продавал свадебные платья своей жены. По поводу покупки платья. А, вы на банкомате? Конечно, сели, чё. Магазин, да, семейный магазин. Но вдруг нарвался на ребят с гарема. Был конфликт. Стою там, где вчера договаривались. Подходи, поговори. Но Ленчик вроде вывез. Но так как он еще зеленый в этом деле, он испугался последствий и позвал на помощь более опытного бойца. Встречайте, Юрик Челентано. Убили! Да выдохни, дура! Будет разбираться в этом конфликте, чтобы найти компромисс. Этот парень может уладить любой конфликт. Приятного просмотра. Алло, алло. Алло. Алло. Да, малый тут? Алло. Алло, говорю, слышно меня или нет? Да, как могу к вам обращаться? Малый, слышишь, а что там недавно парень такой, ну он картавил чуть-чуть платье, понял, продавал? Что вы там не договорились? Кто продавал платье? Ну, как могу обращаться к вам? Ну, парень продавал платье, но он там что-то 3 дня выругались с ними, что-то там он там, ну, как бы, ну, не поделили. Заика, который? Ну, он чуть-чуть, ну, что там не так, я не понимаю, что там, ну, что не договорились? То, что он не хотел нам денег скинуть. Малый, а платье, вы, ну, свадебное как, что, будете брать или нет? Да, ну, конечно, будем. Ты что, тоже нам денег хочешь скинуть? Не, малый, просто мне интересно, ну, а кто из вас будет одеваться в него? Ты что, ты ёбнутый? Ты, я, блядь, моя сестра. Ты, малый, ты слышишь? Ты не трои, во-первых, ты посмотри, тут распился. Я не трою, я тебе говорю, как есть. Ты кому что, что к нему будет одеваться? Ты чё ты? Малый, ну да кто? Ты или твой коллега? Ну, или как у вас там, брачные игры, да, я так понял? Или что там у вас тут, по весне? Какие брачные игры? Ну, по весне, что вы тут, шалуны, развлекаетесь, посмотри. Стой, ладно, ты где? Ты в Украине? Малый, ну это уже не имеет никакого смысла. Давай, взрослый, давай, ладно, взрослый, ты где, в Украине? Ну, малый, ну может да, ну может нет, ну может, это смысл имеет. Ну, короче, я что? В ДНРе, приезжай, лично пообщаемся. В ДНРе, да, ты, получается? Ты из ДНРа, получается, тут фраер-муха, типа тебя да не достанут. Да в смысле фраер-муха ты, я зарабатываю деньги, ну, что ты зарабатываешь? Что ты зарабатываешь? Денежки. Что, не понятно? Зарабатываешь, ты работник года у нас, слышишь, до хера, я не понимаю. Работник дня. Малый, ты просто боишься, ты просто понимаешь, что в ДНР, ну, логично, слышишь, правильно? Как можно к тебе обращаться? Юра, Юрик. Меня Сергей. Сергей. Нормальное что, имя ты такое, что, слышишь? Ты что, сидевший? Слышишь, ты нормальное. Сидевший? Ты сидевший? Малый, ты не духорысь, подожди, дай я договорю тебе, посмотри. Я говорю, сидевший. Ну, бывало. Ну, так а что, мы общий язык найдем, я не пойму. Хули нам на рэй общаться? Ну, я аферист, ну, делаю преступление. Нам за что ты тут надо жить, я не пойму. Ты мне качнуться-то хочешь? Малый, ну... Ну, не повелся твой тип. Ну, и все, ну, что, давай нормально пообщаться. Ну, малый, он в лагерях греется, понимаешь? Что тебе ставишь сигарет, ну, что ты хочешь? Ну? Малый, ну, я просто... Ну, этот Сэм, ты понял, он в лагерях греет. Ну, блин, ну, как это? Ну, это непорядочно. Да, в смысле непорядочно? Ты что, гонишь? Если ты сидел, нахуй, что, ты тоже непорядочка или что? Ты за что-то тоже сидел, ты совершил преступление. Я совершаю такого типа преступления, в чем я непорядочно. Ну, давай, объясни. Мало, я говорю, непорядочно было, что импара звонить, который... Я тебе, во-первых... Слышь ты, я, во-первых, тебе не малый. У меня пятнашечка за бортом отсиженных, ты дружбанчик. Серый, кем сидел, слышишь? Серый, кем сидел? А? Кем сидел, говорю? Кем сидел? Мужиком. Отбывал мужиком, правильно? Да ну и не сидел, мужиком. Отбывал, не сидят. Сидят на бутылках, сидел он, отбывал. Да, давай ты мне не стегу, ты посмотри, я тебя проверял, арестанты или я нет. Я сидел на своей колечке, нахуй, на своей каточке, нахуй. И замечательно мне было. Ты давай мне не стегу. Ты малый, на рэ, либо на ты, давай да не заводи, да давай на ты. Да что мы два нормальных пацана общаемся? Я тебе к чему говорю? Ну ладно, ты мне звонишь каким поводом? Я ты меня чему? Свадебное платье наряжаешь. Ты да чё, не наряжай, серый. Нахуй. Серый, не кипятись. Подожди, я тебе говорю, вот этот малый, понял? Ну, которого вы взбодрить хотели, понял? Ну, на лаве, которого... Он лагеря греет, понимаешь? Ну, я же говорю, он лагеря греет. А, ты все равно не звонишь. Что тебе, чай, сигарет пихануть? Я тебя с хлопца пихану, заебал ты, ну, что? Не, ну пихани, ну если есть, ну если, понимаешь, от людского, ну, блядь, если есть желание. Оно сейчас есть, ты сам это понимаешь, оно сейчас есть, сейчас нема. Ну будет нормальный хлопок, что, будет возможность, ты что, вон, я себе только уважаю и люблю, нахуй. Ты давай, сама не сходи, ну ты ж понимаешь. Ну я понял, ну вы на малого... Понимаешь? Ну он слышишь, ну он говорит, что вы там ему там что-то там по телефону там, ну, нагоняете. Вот это беседу. Негативно не выражается по телефону, ну просто если, сука, были открыты границы, отвечаю, ну. Я просто, ну он переживает, что вы там его выхватить хотите, ну такого не будет просто. А я ему... это он базарил, ты что, он, что вы планируете, мы аферисты. Хлопок не пошел, все, хлопок не пошел нахуй, ну я нахуй понял. Нам гонит. Ну, Серега. Он не понял, что мы преступники, мы, блядь, ты что, ну ты гонишь. Не, Серый, я понял, мне просто важно, но он переживает, понял, он то есть обратился, ну, решил, ну... Ну просто понимаешь, его всёшка это детская, нахуй, малолетняя, да не, ну он бы перелякал, перепугавый, что его тоже там перепугали, он же там подумал, что его да, где-то там ну, выхватят. Юрик, ты адекватный взрослый человек, как по телефону можно кого-то напугать? Да не, ну ты слышал его, ты гонишь. А он, ну блин, ну человек такой, ну братское сердце, ну старина, я ну... Я ему сказал, сейчас время какое. Он должен адекватно рассуждать ситуацию. Мы туда не сможем приехать. Да я понял, я понял. Мы преступники, мы бандиты. Мы тут живем своим братским общим. Я понял, ты понял. Все, ладно, Серый, ну что, ну передай, ну домой, да, номер. Запиши, да. Все, записываю это тоже, это наш рабочий, только ты так поаккуратно, название и без ре. Со мной да Александр работает. Я понял, работает. Да, нормально. Я там гривен 100-200 с хлопка, но старина, будет возможность, тихонем. Водички сладенькое, тут прилуки покурить, но у нас тут мы сидим опять. Барак, 72 человека. Не важно, что ты будешь курить, я тебе говорю, нахуй, ну, будет возможность там, ну, будет, въебем 2 нахуй, 5 нахуй гривен, тиханем тебе 1000, въебем 1000-2, сотку 2, ну, я тебе говорю, я ну, тебе там, нахуй, не жалко пихануть, ну, что ты, мы же такие же такого рода делаем преступления. Но это этого никто не застрахован, да? Типа. А? Понимаешь, ну, если он лох, он ведется, ну, что мне делать, ебать, не хлопать его, в смысле, ну, почему, да, где? Я тебе конкретно за этого штемпа говорю, ну, понимаешь, вот, я тебе конкретно, что он перепуган. Он не повелся, мы его не хлопали, он не гонит, снизим мне 300 гривен, я уже пишу, мне их перевел. Он говорит, нет, я на такси там потратил, да мне вообще не ебет, нахуй. Да я понял, мы же у него... Ты повелся и поехал, ну, он же нам и симки, понял, заряжает на лагеря, понял, ну, как бы... А, ты тоже работаешь, короче. Присматриваем, понял, да нет, ну, я по аферам, не, я сейчас чуть по-другому, понял, движусь. Да не, ну, у нас, ну, как, ну, у нас больше мы по карточкам, там, ваша карта заблокирована, понял, по вот этому движемся. А, понял, почем ты пиздячишь. Вот, у нас просто нет доступа, понял, на кого взять карты в Украине, мы бы с радостью так работали. А-а-а. А по нашей эфире могу тебе тоже предложить, ну, есть нормальные валики, ты что, гонишь? Братик, а у меня, походу, лавы заканчивается, понял, сейчас я, может, а может, перезвонить? Я тебе перезвоню на этот номер, чё, да, конечно, да, что да, ты? Да, от души, родной, а, звони, да, серый, это его Дюма звонит, понял, с зоны, ну, ну, ты понял, ну, он чисто говорит, понял, нас, там, ну, сейчас, да, а, ну, подожди, лучше передавать, угомонись, нахуй, Валентин, блядь, куда? Ты что, гонишь, блядь? Я сам готов рассказать. Да-да, Юрик. Да-да-да-да-да. Я так внимательно тебе. Понял. Ты понял. Вот это приятное общение, а не то, что с ними. Я ему говорю, да я иду, я же говорю, давай, говорю. Он ну, мне что, понял, ты же гонишь. Да. Я говорю, ты оно перепуганное, понял? Оно перепуганное, 3 дня мне что-то, ну, говорит, меня выхватить хотят. Я говорю, ну, слышишь, ну, а так как он симкином заряживает, я говорю, ну, заряди, говорю, ну, там пару там номеров, да, ну, сейчас как бы, ну, позвоним, поинтересуемся, правильно? Ну, интерес всегда приветствуется. Ну, я вот думаю, ты ну, наберу, конечно, понял? Мне вообще общение дороже денег, отвечаю, мне нравится разговаривать. Если общение приходит в адекватность и получается вот, в реальности, вот, понимаешь? Тогда можно и руку крепко друг другу пожать, как мусору горло, не понимаешь? Фу, я бы доехал, просто понимаешь? Ну, как бы мне эти всёшки детские... Ну... Конфликт, так сказать, уладить, чтобы не было недопонимания. Я с ним беседу проведу, он еще тебе перезвонит и извинится. За это не переживай. Не, это лишнее. Пусть он с тобой решит, что просто ты перед другими людьми, знаешь, чтоб ты вот так не звонил за него качать, а в оконцове он не прав. Пусть он с тобой решит, мне это не нужно. Ну, ты я понял. Человек душевной доброты, я все понимаю. Серега, понимаешь, ну, типа, он нагреет, понял, ну, как бы, ну, я и в ответе за него. Ну, он Юж, как бы, я тебе еще раз повторяю, земелец, я тебе еще раз повторяю, настолько не нужно все это продлевать, извинения. Ты ему приколи вот это, скажи, а ты за его мать что-то базарил. Ты ему просто приколи. Я не то, что приколю, там еще надо... Что там за девочка? Вот послушай, что там за девочка с тобой? Он говорит, да это мать твоя, ты вообще, ты там не это, не то все. Ну это спрос, да, ну мы спросим, ну как бы, ну сам пойми, ну то есть ну, он перепуганный, а привет, мне... как дела? Через часик или прямо сейчас можешь подходить? Да ты здесь соскучился. А вот там и девчата, ну, я тоже на свободу. Да не, я сам вот через годик уже служу на свободу, я по 190. Ну что, братское сердце, ну, будем понял, ну, двигаться. Я говорю, как есть. Будем и дальше тут двигаться, понял? По делам тут тоже, да, ну, блядь, по своим. Сейчас тут, блядь. Ну, блядь. Все, я номер записал. Я тебе что-то приколю, ты мне что-то приколишь. Да, темка мне меняется. Успокой своего кента, просто понял. Ты ему скажи, ты попал на человека доброшевной души, который, ну, на это даже внимания не обратил. Я уже немножко подзабыл это, что он там подзаикался. Да, понял, подскочи, там, оп-оп-оп. Он там понял, он там чай-айтишник, он же нам помогает, понял, со всеми там, ну, не, то есть, ну... Не, ну, базару нема, ты, ну, понял, есть, я тебе говорю, есть за что прихватить, а если... Ну, да. Клюет, крючочек встегнулся, ну, уже не только Симочки начнет пихать. Ну, да, даже ну, что-то да, и мы за это подпросим, так сказать. Ну, что, братья, понял, эти цифры напишу твои, ну... понял? Вот, ну, то есть да, я на да, этих цифрах еще на месяца два точно буду, но как новые цифры появятся, я новые цифры тоже маякну. Да, это рабочий наш номер, понял. Ну, я же тебе говорю, как бы, ну, я преступник, ну, понял. У меня нет там что, ну, ведется терпило, ну, что. Что мне там все? Ну, куль плетет лох, ну, а что? Ну, да. Ну, ты повелся, поехал на банкомат, что ты мне какие такси, какие автобусы. Я ему говорю, ты что, ты ебанутый? Говорю, или что? Что да ты мне вернулся? Да если он дура повелось, ну, да, ну, я вообще считаю, что он, ну, идиот и так свои деньги потеряет. Ну, какая разница, кто-то раньше с него их... тянет, что-то позже. Правильно. Не, ну я тебе не за то понял. Я тебе самому говорю суть. Тип преступления не имеет значения. Это преступление. Каким оно не было. Я у людей с кармана наличку ворую с карты. Мне похуй вообще. Но я не хочу лазить по хатам, потому что я 15 отпиздавал. Мне, ну, не хочется в час тюрьму. Я хочу пожить. Я полгода на свободе. Мне хочется кайфовать. Я понял, братик. У нас тут уже начинаются. Понял, тут звонки. Понял, у нас же тут и призы. Понял, тут у нас тема хватает. Я тебя на днях наберу, пообщаемся. Я тебе приколю по свадебной машинке, по свадебным платьям. Можешь поработать, тебе понравится. Братик, мне тоже есть что рассказать, поэтому будем... Ты мне свое, я тебе свое. Ну да, общение. Мне очень нравится, ты ж видишь, как я с тобой, ну... Да с тобой приятно тоже познакомиться, Серег. А с этим дураком, нахуй, ну понял? Я понял, нет. Того дурака мы тогда мы на себя берем, в общем-то. Ну, там, ну, если он, да, нам что-то кашлянет. Ну, я тебе говорю, пойдем, Юлчи. Ты, блядь, просто вот это, что ты сказал, там, извини, они мне не нужны. Мне достаточно, что я с таким, понял, интеллигентным, короче, человечком пообщался. Не, ну мы за людское, правильно, вопрос мусорского, понял. Мы так и живем, братик. Ну, понял, ну, я, блядь, ну, просто, ну, я, блядь, преступник, ну, блядь, не похуй. Не похую, ну, кто он там, что он там, ну, если оно ведется, ну, блядь. Нет, ну, это понятно, такого в нас нет. Ну, за что, что, преступник, нахуй, или что, блядь, да, мне за это качнуть, то есть, тут нихуя себе. А кем нет, не быть, нахуй, если я, блядь, ну, вспомнила, ну, это твоя рыбка, нахуй, пусть она клюнет на тебя, зацепись. Я понял, брат, на сердце, и мне будем так приятно, туда, это блядь. Такое общение, я просто, я, ну, я вот, блядь, полгода назад сидел, мне так приятно, когда мне... Сону кто-то звонил. Ну, это общение. Мне так оно было приятно, отвечал. Да, фу, братик, ну а что нам тут еще делать? Ну, пообщаться с приятным, да, человеком. Ну, что гонишь? Да я на свободе, мне сейчас кенты пьют. Я с тобой в отдаленности, нахуй, базарю. Мне это дорого я, ну, стоит, я очень ценю это, Серег. Ну, блядь, ну, блядь, ну, мне приятно, я с тобой. Братское сердце, рад знакомству, тоже очень рад, что и как вот мы с тобой, знаешь, вот начали вот хорошо общаться, правильно, и все вот на свои места, ну, вот так вот мы расставили, да. Ну, я тебе сразу приколол, ну, либо на Ре, либо на ты. Да, ну, да, как да, бы, я, ну, просто, такой, да, ну. Я просто, я считаю, что действительно, вот, знаешь, вот как два человека нашли общий язык. В общем-то, ну, ну а на дальнейшее общение, ну, будет уже порядочным. Так, ну, если, ну, понимаешь, ну, если нет с двух сторон, ебульни. Ну, в чем я? Я ни в чем не ебульну. Это я доведу любому. Хоть блатному, хоть козырному, хоть обычному, нахуй. Даже ну, блядь, любому, нахуй, вообще. Я доведу, ну что, я ни в чем не виноват. В чем я виноват? Нет, я преступник. Нет, в этом виду никакой нет. Ну, ты мне можешь не объяснять, братик. Ну, я сам арестант. Ну, куда, ну как? Да, я все понял. Говорю, ну, блядь, ну... Хуй его знает, как так и сяк, нахуй, ну, как бы просто... Я вообще удивлен сейчас, что у него есть кент, что сидит, и он такое все будет. А он перепуганный, походу... ты понял, он перепуганный, он такой, ну, блядь, ну, полупокер, полупедах именно такой, ну, не, ты... ну, понял. Его просто мы ведем уже давно, понял, братик? Понял, ну, а что вообще, как там, поуправляло по вашим дровям, по сильным мусорадам сюда? Да или нет, платите, у нас, ну? У нас, ну, мы плотим, но как еще? Ну, короче, ты тоже Серега, правильно я понимаю? Ну, братское сердце, ну, по телефону не хотелось бы, ну, мы все понимаем. Да ладно, ну, бля, я понял, короче, ну, в коротких, я вдруг я понял, там, что-то это все. Ну, короче, я тебя поддержу, отвечаю. Отвечаю, ага. Будет возможность, ну, просто отвечаю. Ты же сам понимаешь, ну, такой человек, который кайфует, ну, бывает или нет, понимаешь? Ага. А если будет у меня, ну, я, блядь... А там что, последний отдам? Радулечка, ну, за это вообще, вот это, ну, за это, ну, стоим мы всем бараком, ну, вот сам понимаешь, когда что есть, когда нету. Это, да, ну чё, ну, хуй его знает. Это будет просто от души. Пачка сигарет, я ее отдам, курить сам не буду, нахуй. Два пакетика чая будет, я сам их отдам. Брат, отец, с нашей стороны ты но... тоже понимаешь, что-то будет, мы всегда всем поможем. Это может быть идея, может быть чем-то помочь. Братан, я вообще даже отвечаю, я на свободе. Мне никакой помощи не надо, хочу помочь, но отвечаю, если надо будет помощь, буду стараться последнее. Сниму последнюю куртку, нахуй, отвечаю, отдам за 100 гривен, ну, у нас тут рубли. Пихану, нахуй, отвечаю, ну, за 100 рублей продам 50 гривен тебе, нахуй, пихану на карту или на номер. Ну, понял, ну, просто я, блядь, ну, отвечаю, я сам это все прочухал, этот, ну, вот отвечаю. Вот такой вот наш мир, от души, Серега, он очень приятно. Он охуительный, отвечаю, ну, я не, отвечаю, я не жалею. Нет, ну это школа жизни, это школа жизни. Там, ну ты, ну, ты сразу людей читаешь, ты понимаешь, как все устроено, понимаешь? Будем дружить. Будем дружить, да, да, Серега, рад знакомству, полетели мы тогда. Все, между собой, да. Все, созвоночки, я думаю, это не заканчивается. Не заканчивается, все, цифры не изменялись. Все, как говорится, полетели. Все, Юрик, все, летим, Серега, учимся. Обнял, рад знакомству. Да, давай, обнял, потом. Давай. Давай, Зиночка, рад был. Алло, Юрик, нормально, можешь разговаривать? Да, срывается что-то у вас. За Ленчика, понял? Одну секунду. Вот он записал, ну, что он не прав, понял? Секунду. Сергей, простите меня, пожалуйста, я погорячился. В общем, я с ним так провел беседу, понял? Я понял, Юрик, ну, блядь, рад, за понимание, сука. В общем... Как у вас там, шо вы празднуете? Да не, ну шо у нас, ну мы, ну, с утра как распечатались, в общем-то, так и кто чем занимается. Я понял, я не вовремя набрал, не? Не-не, да все нормально, то мы думали, понял, банкомат, ну, блин. Не-не-не-не-не, я понял. Ну шо, братская, я туда полить, потому что мне тоже звонят. В общем, пропал, Юрий. Я говорю, в общем, братская, ну шо, держим связь тогда, шо, ну работайте. Я там ближе к вечеру наберу. Все, давай. Давай, аккуратно. Алло. Алло, Юра, привет. Да, Серый, трубку не брали, заняты, да, были, не отвлекаю, нет? Не. Роднулечки, как там, у вас есть минутка? Фу, блядь, у меня есть теперь даже не минутка, а вообще свободный вечер, могу я уже, блядь. Поработал, да? Да. Слушай, ну того, короче, ну он искренние извинения, короче, но ну я тебе включал, он мне присылал голосовое. Братан, а я тебе говорил, мне они вообще, нахуй, ну, как бы, что есть, они, что нету. Ну, приятно слышать, что ты добился, короче, своего, чего и хотел. Ну да. Ты понимаешь? Мне только это приятно было, это слышать, что ты добился своего. Он что там, перед тобой нормально? Все? Не, ну он извинился, ну пацанам на чай, на сиге, как бы, ну, рванул, понял? В общем-то, ну, принес извинения, ну, по пару соток скинул, да. Чай варить есть, курить есть, ну, как бы барак живет. Замечательно, вот, братик, а сейчас просто... крайне неудобно разговаривать, я вот тебе вот эту информацию хотел донести, вот, я тебе перенаберу, хорошо, чуть-чуть попозже. Я понял, крайне неудобно разговаривать, да. Что, жду звоночка, давай, я на связи уже. Давай, держим связь, уйти. Давай, Серега, давай. Жду. Давай. Абонент не может принять ваш звонок. Напишите смс-поведомление об этом телефоне, будь ласка, позднее. Для сабскрайбера, кинуть его серию, окалывать за номер.